Основные черты европейского общества в средние века. Слово «Европа», помимо его географического значения, является и определением особого культурного ареала, которое мы иначе называем европейской или западной цивилизацией. Некоторые основные черты этой цивилизации отличают западный мир по сей день. Основы этой цивилизации были заложены в средние века, в тех же самых регионах и в то же самое время, когда в них начала развиваться эта цивилизация, образовались и развелись еврейские общины Европы. Средневековая Европа возникла на развалинах Западной Римской империи. Она создавалась из взаимодействия классической культуры, общественных, культурных и правовых систем античности с христианской религией и ее учреждениями, а также с теми общественными, правовыми и культурными организациями, которые принесли с собой германские племена, вторгшиеся в пределы Римской империи в первые века новой эры. На территории Западной Римской империи появились королевства, сохранившие часть ее административных и культурных особенностей, но выстроившиеся в соответствии с теми представлениями и ценностями, которые были свойственны их новым обитателям. Законы и традиции этих пришельцев объединились с некоторыми законами и традициями, существовавшими на этих землях раньше. Во времена каролингов, вторая половина VIII века и до начала X века, когда закончился период вторжения германских племен и начался процесс слияния римской и германской культур, можно уже различить основные черты общественных и культурных рамок Западной Европы. Этими отличительными чертами являлись христианская религия. Средневековый Запад осознавал себя единой христианско-католической общностью, управляемой римским папой. В сущности, христианство заняло место римской культуры и римских имперских организаций в качестве фактора, объединяющего и стабилизирующего европейское общество. В силу привычки и памяти о прошлом, Рим продолжал оставаться столицей западного мира, несмотря на то, что мир этот утратил свое государственное единство. Христианская церковная иерархия выдвигала религиозное обоснование центральному положению Рима и таким образом способствовала сохранению имперской традиции. Латинский язык. Язык Римской империи стал языком христианской церкви, а затем языком письма и языком культуры всех европейских государств. Наряду с этим языком возникли различные разговорные языки – французский, испанский, итальянский, немецкий и английский. Эти языки являются смесью латыни с германскими языками. В некоторых, как, например, во французском, итальянском и испанском языках, латынь стала формирующим ядром. В германских языках, наоборот, преобладающим фактором стала германская языковая база. Однако на протяжении всего Средневековья, а также в начале Нового времени, латынь продолжала оставаться языком литературного творчества и теологии, языком закона, юриспруденции и науки. Латынь стала тем связующим звеном, которое обеспечивало единство различных народов, населявших Европу, и объединяло их в рамках одной культуры. Папство и империя. Политическая действительность Европы определялась взаимоотношениями сотрудничества и конфликта между двумя основными политическими силами – папой и светскими правителями, в числе которых были как император, так и короли и князья, занимавшие различные места в аристократической иерархии. Конфликт между этими двумя факторами, как и взаимодействие между ними, стали основой европейской политической жизни. На базе этих реалий возникла теория двух мечей, то есть двух властей – религиозного меча, находящегося в руках папы, и секулярного меча, находящегося в руках правителей империи и различных королей. Степень независимости секулярного меча от меча религиозного стала причиной длительной борьбы. Законодательство. Средневековое право состояло из смеси различных законодательных систем, которые порой противоречили друг другу. Однако в целом они дополняли одна другую, создавая единую сложную систему, которая управляла жизнью Европы. Одной из систем было каноническое, то есть церковное право, которое должно было претворить христианские идеалы в жизнь. Слово «каноническое» обозначает тот факт, что это право измерялось и санкционировалось при помощи особого эталона – канон, в соответствии со стандартами церкви. Каноническое право было основано на теологических принципах церкви, но было подвержено и влиянию римского права. Другой системой было секулярное законодательство, которое являлось продуктом законодательной деятельности светской власти. Основой этого законодательства являлись законы германских племен. А начиная с XII века оно все больше и больше подпадало под влияние римского права. Римское право включало в себя корпус законов, разработанных в VI веке при дворе византийского императора Юстиниана, годы правления 527-565, и комментарии к ним. Еще одной законодательной системой являлся свод обычаев, в котором в судопроизводстве Средневековья и особенно в его начальной фазе придавалось большое значение. С конца XI века начался процесс унификации и упрощения законов. При этом старались максимально приблизить все законы к традиции римского законодательства, подвергая их обработке в христианском духе. Следует отметить, что в Средневековье не существовало понятия общего закона, распространяющегося на все слои населения. Этот факт имел большое значение и для статуса евреев. Феодальная система. В средние века земля в Европе принадлежала королям и высшей аристократии. Они отдавали земли в пользование феод, мелкой аристократии. Система передачи права на владение была построена на сложной системе зависимости и покровительства между господами или сеньорами, которые давали землю в пользование, и получавшими эту землю из их рук вассалами, которые должны были расплачиваться по большей части воинской службой. Крестьяне, обрабатывающие эти земли, были в основном крепостными – сервус. Сельское хозяйство было основано на монореальной системе – монериум – манор – большое поместье, которое обычно делилось на две основные части, причем относительная величина каждой из этих частей подвергалась в средние века частым изменениям. Одна часть считалась господской, и весь урожай с нее брал себе сеньор. Другая часть состояла из наделов, обрабатываемых арендующими их крестьянами. Крестьянин платил своему господину постоянную ренту в виде части урожая или деньгами. Кроме того, он был обязан платить дополнительным трудом. В раннее Средневековье труд был в основном аграрным, а земля была главным имуществом. Существующее положение вещей привело к тому, что, начиная с X века, распространилось представление, согласно которому человеческое общество было создано разделенным на три основные части, каждая из которых была предназначена определенная роль в жизни. Одни рождены, чтобы стать воинами, другие, чтобы молиться, третьи, чтобы работать. Аристократия всех степеней, имеющая в своем владении землю, должна поставлять воинов, рыцарей, то есть всадников, которым свойственен особый стиль поведения. Согласно средневековым понятиям, аристократы, благородные люди, являются защитниками общества. Молящиеся же являются сосудами святости, священнослужителями или монахами, которые заботятся о душевном благополучии всех христиан. А крестьяне являются тружениками, из которых в основном и состоит население Европы. Приведем слова епископа Лаона в конце X века. «Корпус веры един, но общество разделяется на три части». Человеческий закон установил два сословия – благородные – нобилис и крепостной – сервус, не подвластные одному и тому же закону. Одни воины – защитники церквей, которые защищают всех, и великих, и малых, а тем самым защищают они и сами себя. Другое сословие – крепостные – серви. Это презренное сословие получает все в муках. Имущество, одежда и поле крепостного принадлежат всем. Негоже свободному человеку не иметь крепостных, а посему единый дом Божий, триедин он. Когда одни молятся, другие воюют, а третьи трудятся. Все три вида составляют одно и не выдержат разделения. На основе каких общественных и религиозных принципов Адальберон строит свое понимание сути христианского общества в Европе? На основании какого закона было принято подобное разделение общества? Включает ли в себя описание Адальберона всю общественную систему? Можете ли вы назвать должности и сословия, которые опущены в этом описании? Как могут вписаться в эту систему евреи? Европейское христианское общество, определенное Адельбероном как единый организм, корпус веры, общество это является таким образом единым телом, а христианская вера является тем основным клеем, который его скрепляет. Уже первая строчка текста показывает, что у евреев нет и не может быть места в христианском обществе. Они не могут влиться ни в одно из сословий, которые являются как бы органами этого тела. Религиозное разделение вело к общественному и экономическому отделению. Как мы видим, данное разделение никоим образом не могло включать в себя евреев. Христианство не являлось их религией, они не писали на латыни, поэтому они не могут войти ни в один из указанных слоев общества и всегда оставались отличной от других группой. Вместе с тем, как мы попытаемся показать дальше, несмотря на большие различия между евреями и окружающей их средой, евреи все же относились к европейскому обществу и оказывались включенными в общественный и культурный контекст жизни этого общества. Евреи были группой меньшинства в среде христианского большинства.